Страшно испуганные, они прижимаются одна к другой, зарывая мордочки друг другу в шерстку. «Что, Кузьма Иванович?» — спрашивает лысый служитель. «Опоздал, брат, а? Народ-то весь тю-тю! Ну, покажи, почтеннейшей публике, свою злость!» Кузьма Иванович, вцепившись обеими лапами в прутья клетки, трясет их так, что они содрогаются сверху донизу. При этом Кузьма Иванович снова ожесточенно орет свое «Ра!». Няня Клара смотрит на Кузьму сурово, неодобрительно. Вероятно, она сердится на него. Зачем он разогнал и распугал маленьких обезьянок? Спокойно и неторопливо, как она делает все, Клара подходит к Кузьме, берет его за плечи, отрывает от прутьев клетки и самым невозмутимым видом отпускает ему здоровенную оплеуху. Все вокруг замирает. Сейчас начнется страшный поединок между Кузьмой Ивановичем и Кларой. Но Кузьма уклоняется от боя. Он явно боится Клары. Он поворачивается к ней спиной и уходит в свою клетку, продолжая глухо рычать. Но теперь его картавая «Ра!» никого не пугает. Публика восторженно аплодирует Кларе. «Молодец, Клара! Браво!» Лысый служитель запирает за Кузьмой Ивановичем дверцу его клетки. «И труслив же ты, Кузьма! Смотреть противно! А Клара ничего не скажешь! Справедливая дамочка!» И вот мы с мамой стоим перед клетками хищных зверей. Африканский лев какой-то нескладный. Из-за большущей гривы, похожей на свалявшуюся желтую паклю в рваном диване, голова его выглядит гораздо больше, чем туловище. Вместе со львом сидит львица. На конце ее хвоста помпончик, как на моей туфле. Тигр, полосатый, как желтый арбуз, кажется гораздо более причесанным, и трехцветная шерсть его блестит. Наверное, он, как кошка, вылизывает каждое утро всю шкуру языком. Пантера и леопард почему-то так мечутся в своих клетках, что их трудно рассмотреть. От клетки льва и тигра я долго не отхожу. Ни тот, ни другой ни на кого не смотрят. Поймать их взгляд невозможно. Наверное, все мы, публика, представляемся им чем-то чепуховым, вроде мух. Я все время ощущаю. Они чужие. Они враги. Скажем, если бы могли говорить обыкновенные животные, собаки, кошки, лошади, коровы, даже куры и воробьи, они бы, наверное, говорили по-русски. Даже грязно-белый медведь и печальный северный олень тоже, вероятно, говорили бы по-русски. Ну, разве что немного с иностранным акцентом. Или, если уж не по-русски, то на каком-нибудь таком иностранном языке, которому можно научиться. Но если бы заговорили лев, тигр, пантера, леопард, ох, наверное, они заорали бы что-нибудь нечеловеческое, страшное. Они чужие людям, они враги. «Дедушка!» — хнычет рядом с нами маленький мальчугашка. «Дедушка, я хочу покормить булочкой этого тигеря!» Дедушка, маленький старый еврей в картузе, по виду ремесленник, схватывает внука на руки и шипит на него. «Не лезь к тигерю, он тебе голову откусит!» Но самое великолепное — это слон. Вот, говорят, неуклюжий, как слон, громоздкий, как слон. Однако этот слон — первый живой слон — увиденный мною в жизни,